22 мая прибыли Пхеньян участники 7-го съезда Трудовой партии Кореи. На Пхеньянском вокзале их встретили ответственные работники партийных и силовых органов. Жители столицы горячо приветствовали участников съезда.